Глава 20. Седьмой день. Уставший и замученный до нельзя, Баграт спускался по трапу самолета в Анапе. Хорошо, хоть во время полета немного поспал. Дни выдались адские. Сначала поездка на склад, где он весь пропах гарью. Подсчет убытков, долгие переговоры со страховщиками. Сволочи и грабители ни в какую не хотели соглашаться выплатить страховку. Изо всех сил пытались свалить вину на недобросовестных работников склада и несоблюдение техники безопасности. Только хрен там у них это вышло. Баграт с отцом не лыком шито. В свое время постелили соломку где надо, подмазали кого нужно, так что по результату все срослось. Страховая признала вину за владельцем склада, и теперь Саркисян ожидал выплаты кругленькой суммы. Вроде бы все получилось как надо. Но товара Баграту было жалко до жути. Сколько денег вложено, ужас. А сколько будет потеряно за простой... Мучимый бесконечными проблемами, Баграт на время выпал из реальности. Про все на свете забыл. Даже с Миланой не связывался последние два дня. Впрочем, она не связывалась с ним тоже. Баграт не дождался от нее ни единой смс, ни одного фото. Ладно, но у него серьезные причины, дела, заботы, а она что? Чем была так занята? Перед вылетом в Анапу Баграт все же написал Милане, спросил, как дела. И она отделалась коротким сообщением «Норм». Вот так просто, 4 буквы. Даже слово до конца дописать поленилась. Банальной вежливости не проявила, не спросил, как он поживает. Он, конечно, плакаться и на дела не будет, не баба какая-нибудь. Переживет неприятности, как обычно, сам. Но она могла бы хотя бы спросить, про Пашку рассказать, побаловать его селфи с сыном. Ее улыбка и симпатичная мордашка сына 100% подняли бы ему настроение. Но ничего, вот он вернется и спросит, чем же она была так занята. Домой тянула со страшной силой. Именно поэтому Баграт постарался решить все вопросы в авральном режиме. Хотел поскорее вернуться. Очень торопился, чтобы успеть на вечерний рейс. И, наконец, он в Анапе. По пути Баграт заказал доставку из ресторана. Наученный горьким опытом, выбрал самые простые блюда – курицу с лапшой и деревенский салат. Он забрал заказ и порулил домой. Уже предвкушал, как обнимет Пашку, как поцелует пухлые щеки. Поужинает с Миланой, расспросит, что и как. Наслушается ее мелодичного голоса. Все, чего ему в тот вечер хотелось, тихого домашнего уюта с ней и сыном. Однако, когда приехал домой, увидел, что в окнах его квартиры почему-то не горел свет. Глянул на часы 8:30, рановато для сна, как ни крути. Хотя с маленьким ребенком все возможно. Баграт поднялся в квартиру, включил свет. И заскрежетал зубами, обнаружив, что никто его дома не ждал. Квартира была абсолютно пуста. «Может, Милана ушла к кому-нибудь в гости и скоро вернется?» Проскочила мысль. Чисто теоретически такое было возможно, ведь люди ходят в гости даже с маленькими детьми. Тут из прихожей раздался звонок. Баграт обрадовался, пошел открывать. Хотя зачем бы Милане звонить, у нее ведь есть ключи, он их лично ей выдал. Открыл дверь и увидел соседа. Худой как жердь, Давид кутался в кофту, несмотря на теплый мартовский вечер. «Привет. Чего не захочешь за ключами?» – спросил он. «Я твою машину из окна увидел, думаю, дай сразу отдам». С этими словами Давид протянул ему связку ключей с стальным брелоком в форме ромба. Тех самых, которые Баграт выдал Милане неделю назад. «Откуда они у тебя?» – удивился он. «Ну как же, барышня твоя отдала 2 дня назад, когда уезжал с малышом». «2 дня назад?» – прорычал Баграт. «Да-да». Сосед тут же попятился на лестничную клетку. «Ты чего?» «Спасибо», – процедил Баграт и закрыл дверь. Он, значит, за этой пигалицей ухаживал, как за королевой. Терпение проявлял, пылинки сдувал. А она ему такой финт. Как только он уехал из города, тут же собрала вещи и усвистала во свояся. Кто ей разрешил уезжать? Кто позволил? Как посмела так самовольничать? Неблагодарная нахалка. Он ей и то, и это, а она к нему задницей. А ведь Баграт из кожи вон лез, старался побыстрее решить дела, торопился домой, чтобы провести время с ней и сыном. Зря, что ли? Забыв про усталость, он схватил ключи от машины и ринулся вон из квартиры. Он покажет Милане, как себя можно вести, как нельзя. Явится к ней и запихнет машину, привезет обратно к себе, туда, где ей положено быть. И пусть она только попробует слово против сказать. Милана еще не знает Баграта с плохой стороны.